Мы часто бываем вместе, мы любим бывать вместе. Но наши встречи обусловлены привычкой, дружбой, необходимостью, но не потребностью. Потребность жить и работать в братстве исчезла с условиями и романтикой голодного Петербурга. Я говорю обо всем этом с болью, как скажут вам об этом Слонимский, Зощенко, Каверин, Тихонов, сказал бы Лунц. Для Никитина Серапионы были только трамплином. Всеволод в глубине души относился к нам не как к братьям, а как к сыновьям. Это не панихида. Я верю в Серапионов. Каждый из нас или все вкупе что-нибудь сделаем в литературе. Мне просто грустно, что мы... что я не могу написать вам «Серапионы крепнут с каждым часом». Теперь по очереди обо всех. Слонимский выпустил новую книгу «Машина Эмери». Для него новые темы, новый материал. Он увлекся производством, второе лето ездит в Донецкий бассейн. На днях вернулся в Петербург, привез кучу записей, сел писать, начал роман. Каверин пишет тоже роман, впервые делая попытку ввести в рассказ русский живой материал и почти отказываясь от схематики. Сюжет, конечно, авантюрный. Зощенко вынужден по-прежнему писать для юмористических журналов. Это ему, очевидно, вредит, он устал, износился. В книгу, которую он вскоре выпускает, войдут два новых рассказа в духе Аполлона и Тамары, сентиментальные и немного стилизованные. У Тихонова изумительные стихи. Работает он неустанно, добивается, отказывается, идет упрямо и стремительно, как конь. Пастернак, Маяковский уже позади. Теперь один на воле, веселый и крепкий. Почитали бы вы в наших журналах, какое множество появилось подтихоновцев. Везде и всюду баллады. А Тихонов давно уже бросил все эти песни про гвозди, пакеты, отпускных солдат и живет на доходы с популярнейших своих прекрасных поэм, над которыми тоже смеется. Жалко, что вы, кажется, не знали Тихонова. Удивительный человек. Всеволод написал еще роман «Северосталь». Судьба этого произведения горька, он переделывал его раза три, а от него требует новых и новых поправок. К сожалению, никто из нас не читал этого романа. Всеволод живет большей частью в Москве, наезжает сюда редко, летом катается по югу. Говорят, что он написал очень хорошую повесть о похождениях портного в необычном для него стиле и духе. О Никитине мне лень говорить, разве что недавно у него родился сын. Впрочем, еще он выпустил книжку под названием «Сейчас на Западе», где с легкостью необычайной рассказывает об англичанах, немцах и бельгийцах, которых он видел из окна вагона и гостиницы в прошлогоднюю свою поездку. Книжка может поспорить разве только с английскими рассказами Пельника, который тоже съездил в Англию и изучил в корень всю западноевропейскую цивилизацию. К русскому современнику Серапионы относятся сдержанно. Он не то чтобы академичен, а как-то сух, строг и в то же время неровен. Есть много наивностей. В отделе критики самые живые люди засыхают, потому что чувствуют накрахмаленное окружение. Пока еще есть надежда на то, что журнал выровняется. Однако, какие же мы современники Козьмы Прудкова, Щедрина и даже Андреева? Я дал рассказ «Тишина» для одного из ближайших номеров. Пойдет, вероятно, в номере третьем. Это единственный рассказ, написанный мною во время работы над романом. Написал я его после житья в Дорогобужских дебрях, в деревне, где еще жгут лучину и верят одним колдунам. Он вышел чуточку старомодным, вроде сада. Я отдыхал на нем от тряски и ухабов романа, в котором еще не все отстоялось и многое не отстоится вообще. Этот роман занимает меня целиком вот уже почти 2 года. Сейчас я оканчиваю его, в августе сдаю в набор, выйдет он осенью сразу книгой. Кое-какие главы будут напечатаны в журналах, но целиком провести роман в журнале не удастся. Название его «Города и годы», материал «Война и отчасти революция». На 3/4 роман германский. Действие развивается в немецком городишке на фоне обывательского тыла.